Меня мягко развернули, и, отступив на шаг, Рум начал раздеваться. В нахлынувшем напряжении я не могла оторвать взгляд от его рук. Затаив дыхание, следила за каждым движением гибких пальцев мужчины. Вот они ловко подцепили края рубахи, потянув ее вверх, медленно, сантиметр за сантиметром, обнажая такое знакомое мне тело. Уже мои пальцы задрожали в необъяснимом предчувствии. Я знаю, какова эта кожа на ощупь. Множество раз касалась его впалого живота, сжимала сильные плечи, задыхаясь от страсти в объятиях Рума. Но сейчас все иначе, словно в первый раз. Сегодня я увижу его истинным, столкнусь с той его сутью, той частью его судьбы, что всегда скрыта. Для меня больше не останется ничего потаенного в этом мужчине. И удивительный факт, меня это волнует. Для меня это значимо. Магией ведьму не удивишь. Она такая же часть каждой из нас, что и внутренний зверь для оборотня. Но оборот — это не магия. Вернее, особая, недоступная кому-то еще, кроме оборотней, магия. Даже для меня в этом есть что-то недостижимое и волшебное, заставляющее замереть в предвкушении, как в детстве, ожидая чуда. Тряхнув головой, прогнала сентиментальную оторопь. Оборотень готов был обнажить передо мной душу. Я буду не ведьма, если не запечатлею в своей памяти каждый миг этого таинства, этого знания, к которому допускают лишь избранных. Пытливая и свободолюбивая натура во мне жаждала увидеть освобождение его зверя, понять, как это происходит, как тело, что известно мне в совершенстве, преобразится, став кем? Совсем скоро я узнаю. Рубаха уже отброшена в сторону. Простые портки слетели с его ног, окончательно обнажив скульптурное и наполненное силой тело моего любовника. Взгляд, не отрываясь, скользит по нему, словно осязая. Я подмечаю каждую напряженную мышцу, волну предвкушающей дрожи, пробегающей по обнаженному телу Рума. Он часто дышит. Грудь резко вздымается и тут же опадает. Руки чуть разведены в стороны. Ноги уверенно упираются в землю. Взгляд уже светится звериным сиянием. Чресла напряжены, выдавая его возбуждение и внутреннее напряжение. Оборотень словно бы расслаблен. Его тело и знакомо мне, и одновременно нет. Мне чудится, что оно светится изнутри, предвосхищая такое интригующее мою любознательную ведьминскую суть чудо. Ловлю себя на мысли, что, вероятно, также замираю на миг в состоянии абсолютной отрешенности, когда отдаюсь своей магии, погружаясь в таинство очередного ритуала. Свет мне не чудится. Наоборот, он усиливается, пока полностью не скрывает в яркой вспышке фигуру оборотня. Вздрогнув, я инстинктивно прикрыла глаза, готовясь к новому откровению. Сейчас я увижу своего Барса. Когда сияние схлынуло, передо мной сидел невероятно красивый зверь. В прошлый раз я видела его в темноте лунной ночи, лишенная возможности тщательно рассмотреть барса. Прежде видеть оборотня в животном обличье так близко и при свете дня мне не доводилось. Воздух в невольном восхищении восторга вырвался из груди. Зверь оказался сокрушительно милым. Удивительное дело, мне всегда отчаянно хотелось завести кота, но все как-то не складывалось. Деревенские дрочливые и крикливые кисы не нравились. Почему-то казалось, что мой кот должен быть особенным. Я и сама толком не знала, каким. Но вот сейчас, в одночасье, поняла. Вот таким, невообразимо уютным, пушистым и мягким даже на вид, с белоснежной шерсткой, в которую нестерпимо хочется зарыться руками и прижаться щекой, и обязательно длинным хвостом. Не сдержав порыва, я шагнула вперед, протягивая руку к исполинскому коту. Он должен был пугать меня, ведь известно, что за усатой мордой и мягкими подушечками лап скрываются смертоносные клыки и когти, да еще и стремительность и сила зверя. Но я совершенно не боялась. Возможно, причина тому не по-звериному мудрый взгляд? Придвинувшись вплотную, осуществила самую желанную сейчас потребность. Погрузила пальцы в его шерсть, такую мягкую, плотную и удивительно шелковистую на ощупь. С детским восторгом разглядывая барса, подмечаю каждое темное пятнышко, розовый нос, белоснежный фартучек, умильно округлые ушки. Пусть для кого-то этот зверь — страшное чудовище, я же с трудом сдерживаю себя от желания затискать его, как вожделенную мягкую игрушку. Обхватив руками за шею, трусь щекой о мягчайший ворс на загривке. Чувствую, как перекатываются мышцы его напряженного тела. И ощущаю себя маленькой ведьмочкой, которой только что наворожили самый лучший подарок — своего кота, самого великолепного и несравненного. Запустив руку в густой мех, я не удержалась и чмокнула кота в нос. Тот в ответ чихнул и легонько стукнул меня хвостом. «Не нравится?» — спросила я с улыбкой. Вместо ответа меня лизнули в щеку. — Какой ты красавец! Ну что, поиграем? Меня стукнули лапой, поторапливая поскорее забраться на лошадь. Последняя стояла в стороне, на удивление спокойно. Очевидно, лошади у оборотней привычны к запахам и присутствию своих хищников. Что ж, поиграем. Недавнее умиление мгновенно сменяет шаловливый настрой. И вот, уже вскочив в седло, направляю кобылу вперед, заставляя ее скакать по открытому предгорью. Ветер гудит в ушах, вырывая из волос шпильки и вынуждая пряди хлестать меня по лицу. Прикрыв глаза, чувствую блики солнца, что играют на веках. Слышу шелест травы вокруг, гулкие удары копыт о землю. Полной грудью вдыхаю наполненный свежестью и ароматами близкого леса воздух. Мне удивительно свободно. Даже хочется скинуть одежду, слившись со стихией, уподобившись зверю. Его я совсем не слышу, но чувствую каким-то шестым чувством. Знаю, он рядом. Прикрыв глаза, убеждаюсь в реальности своих ощущений. Стремительный снежный барс легко и грациозно несется рядом. Он тоже жмурится на ярком солнце, бросая на меня быстрые взгляды. Я же покорена и очарована его пластикой и скоростью. Этот гигантский кот, несомненно, весит как десяток таких, как я, но движется так ловко и стремительно, словно невесом. Он напоминает мне ветер, неукротимый и свободный. Адреналин восторга взрывается в крови жаждой обладания. За плавными и пружинистыми рывками его лап мне видится ловкий и сильный мужчина. Я вижу зверя, преследующего свою добычу, и представляю стремительно склоняющегося ко мне Рума. Кто бы раньше сказал мне, что прогулка с барсом наперегонки способна пробудить неудержимое желание? Рум! Требовательный и призывный вскрик срывается с губ. Уши кота, дрогнув, подсказывают мне. Он услышал. Возможно, не только это, но и шальной стук моего разгоряченного скачкой сердца. Резко подавшись вправо, гигантский кот меняет направление. Стиснув поводья, я, не думая, устремляюсь следом. Еще несколько нестерпимо долгих минут мы несемся, приближаясь к лесу.